Глава 23. Следующее утро было настолько добрым, словно никакой противный старикашка, метивший ко мне в мужья, не пересекал порог моего дома. Или же я была настолько отходчива, или у меня выработался иммунитет, что я попросту не зацикливалась на абсолютно незначительных для меня вещах. В любом случае, ситуация с Элем Родри осталась в прошлом. И слава богу. Как говорится, есть дела куда поважнее. Приведя себя в порядок и стараясь не задерживаться у зеркала дольше необходимого, мое подурневшее лицо могло несколько омрачить такое хорошее утро. Отправилась в мастерскую отца. Да-да, привычки называть его отцовской так просто никуда не денется. И мне, как и думаю ее постояльцам, нужно время, чтобы привыкнуть к новому хозяину. «Мастерская Элноа Эллисона», — тихо бормотала себе под нос, подходя к зданию. «Надеюсь, хозяин из него будет то, что надо». И хоть Элноа произвел на меня весьма приятное впечатление, решила не отдаваться первому порыву. И пусть дело отца перешло на первый взгляд в надежные руки, это еще нужно будет проверить, а кредит доверия заслужить. А также я не собиралась делиться с ним своими гениальными идеями новых артефактов. Возможно, как только хоть одно из запланированных изделий будет готово, я предложу ему купить первые образцы и даже войти в долю по производству. Но отдавать идеи за просто так даже пусть и не мечтает. Мое дело всего лишь вдохнуть жизнь в цех, чтобы снова пошли заказы. А дальше пусть сам вертится-крутится. У меня другие цели и планы. Практически подойдя к цеху, издали приметила высокую плечистую фигуру. Мастер Гастон сдержал слово, и сегодня у него первый рабочий день. Пронзительные серо-зеленые глаза мастера-артефактора смотрели куда доброжелательнее, чем в день нашего знакомства. «Доброе утро, Эль Глория!» Учтиво поздоровался со мной мужчина. «Мастер Гастон!» Я действительно была рада его видеть. Отчего-то я не сомневалась, что вместе с ним мне удастся навести порядок и наладить все процессы. Чутье подсказывало, физические недостатки Гастона, которые я особо не замечала, не станут каким-либо препятствием. Настроена я была весьма оптимистична. Да и знала, что мастер Пит вряд ли посоветовал бы его, не будь он уверен в его профессионализме. Оставалось всего лишь убедить в этом нового хозяина. Будущий главный мастер-артефактор внимательно изучил как саму мастерскую, так и параллельно оценил объем работ. «Большая мастерская у вашего отца», — отметил Эр Робер, изучая полки с различным хламом в одном из помещений. «К сожалению, нам она больше не принадлежит», — поправил я его. Невооруженным глазом было заметно, как сильно он смутился. «Простите меня, Эль Глория, я наслышан, что это место...» Обвел глазами просторное помещение вокруг. «Дело всей жизни вашего отца, Эл Патрика». «Вы правы, но жизнь — штука крайне непредсказуемая». Когда-то так и было. Цех процветал, дела шли в гору. Теперь же здесь новый хозяин. А нам с вами придется фактически начинать все с нуля, чтобы вернуть этому месту клиентов и прибыль. «Я сделаю все возможное, что от меня зависит, чтобы помочь вам». «Простите меня за излишнее любопытство». Начала я, и, судя по взгляду Эл Робера, он быстро смекнул, какой именно вопрос вертелся на моем языке столь долгое время. «Вы хотите узнать, как я докатился до жизни такой?» Голос мастера стал ниже, а тон чуть напряженнее. «Нет», — поспешил успокоить я его, «я вовсе не считаю, что вы живете какой-то не такой жизнью. Но все же, что произошло, что вы...» «Лишился руки и ноги?» За свой язык я была готова провалиться сквозь землю. Почувствовала, как щеки опалил румянец. И он это заметил. Его взгляд вдруг смягчился. «Вы, Эль Глория...» Мягко обратился он ко мне. «Производите впечатление весьма умной и понимающей девушки. Я сразу чувствую, если собеседник испытывает ко мне жалость. На дух не переношу этого». «Ох, как же я его понимаю!» Поежилась я. «Жалость. Я именно с таким чувством каждый встречный изучал мою подурневшую внешность, лишний раз напоминая мне о случившемся. Почти каждый встречный». Спустя пару минут Гастон присел на крепко сбитый табурет и продолжил. «Я не просто маг, как сказал вам Пит. Поглаживая густую бороду, он словно погрузился в свои воспоминания. «Долгое время я верно и преданно служил его величеству. Заряжал военные артефакты, принимал участие в боях». На мгновение он замолчал. По всей видимости, Гастон приближался к самой неприятной части повествования. «Это произошло на службе». Неожиданно помрачнел он. «На войне с дикими северными племенами. Не знаю, что пошло не так. А возможно, я до сих пор пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Но военный артефакт, вшитый в рукав моей формы, неожиданно взорвался». Я не удержалась от вздоха ужаса, представив все это. «Взрывом мне оторвало кисть, опалило кожу лица и часть груди. И если целители смогли восстановить кожу, то вот вернуть мне руку, как видите, не смогли. На тот момент рядом со мной никого не было. Я один был на патруле в тот вечер. Но, по словам лекаря, пролежал я в беспамятстве и отключке всю ночь. В холодную зимнюю ночь». Артефактор говорил спокойно. Казалось, события той ночи уже не оказывали на него такого ужасающего впечатления, как на меня, впервые знакомившуюся с такими личными подробностями его жизни. «В общем, уже в госпитале я узнал. Взрыв артефакта попросту разорвал мне руку. А ступню...» Эл Гастон бросил взгляд на протез. «Просто отморозил. Вот такая невеселая история». «Мне очень жаль». На этом мужчина резко перебил меня. «Не нужно. Я давно смирился со случившимся. Да, жизнь изменилась, и это повлияло на мое умение магичить. Стало вдвойне сложнее, но все еще вполне возможно. Посему не воспринимайте меня калекой». Рассмеялся он, и я почувствовала легкую нотку горечи в его голосе. «Даже не думала». Твердо кивнула я и замолчала. Мастер не отвлекал меня, заметив мою задумчивую сосредоточенность. «Итак, его тенны целые. Обрываются там, где нет плоти, и начинается протез. Что я знаю о бионических протезах? Не так уж и много. Но достаточно, чтобы попробовать реализовать эти идеи в мире магии. Есть у меня одна задумка». Протянула я и сняла вуаль, мешавшую мне нормально дышать, как будто воздуха меньше под ней. «О чем вы?» И я поделилась с ним своими мыслями о новых крыльях для перышка. «Протезы для мэжика?» Ошеломленно переспросил он, явно не ожидал ничего подобного. «Скорее новые крылья, чем просто протезы», — поправила я его. «Только из металла. Получится ли сделать такое?» «Сложно сказать». Моя идея явно показалась ему несколько безумной. «Подобным я никогда не занимался. Птичка маленькая, а значит, и крылышки будут весьма сложны в исполнении. Да и сам процесс прикрепления. Нужно подумать». «Но ведь это возможно, да?» Я отчаянно цеплялась за возможность помочь перышку. «У меня всего лишь одна рука, Эль Глория. А значит, смогу проводить магические потоки меньше в два раза. Возможно, трудности. Да и сам я пока слабо представляю, как это выглядит». Постараюсь объяснить наглядно. Подойдя к стеллажу с разными мелочами, вытащила карандаш и лист бумаги. «Инженер Мария Ивановна, настал твой звездный час». Мне хотелось максимально просто объяснить принцип работы бионического протеза. В моем старом мире все было весьма просто. Я просто могла сказать, что он работает с помощью электродов, что считывает электрический потенциал сохранившихся мягких тканей руки или же крыльев. Но Эл Гастон не то что не поймет, посчитает сумасшедший. Чем больше я водила карандашом по бумаге, тем сильнее вытягивалось лицо артефактора. Его глаза заблестели, пальцы здоровой руки дрогнули, когда он взял в руки лист с нарисованными мной схемами. По сути, мозг будет воспринимать протез как настоящие крылья, а с помощью магии это можно притворить в жизнь, и никакой разницы не будет. Эл Роберт еще долго смотрел на замысловатые чертежи, пытаясь подобрать хоть какие-то слова. «Я не просто поражен», — просипел он. «Я в крайнем состоянии шока. Как вы додумались до такого?» «Ну, если можно сделать простой протез, то почему же нельзя сделать его более совершенным?» — засмеялась я. «В конце концов, если мы сможем сотворить такое для птички, возможно, что удастся сделать подобное для вас». Мастер-артефактор с распахнутым от изумления ртом. Та еще картина маслом. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Видать, догадавшись, что выглядит призабавно, артефактор сомкнул челюсти и потряс головой. «Мне нужно время подумать», — в конечном итоге сказал он и потянулся к чертежам. «Да и хочется более детально изучить это. Если получится», — мечтательно прошептал он. Его голос дрожал от переполнявшейся мужчину надежды. «То мы с вами совершим нечто невероятное», — закончила я его мысль. «Элнуа, добрый день!» Долетел до меня голос мастера Пита из соседнего помещения. «Я пока оставлю вас, мастер Робер. Новый хозяин цеха пришел. Только прошу вас, пока никому не говорите об этом». Я кинула выразительный взгляд на схемы, которые Гастон крепко прижал к груди. «Угу», — пробормотал он стеклянным взглядом, смотря в одну точку. «Странно, что он решил прийти сегодня», — подумала я о новом хозяине цеха. Нацепила на лицо дежурную улыбку, отчего-то пожалев, что сняла вуаль и толкнула дверь. «Добрый день, Эль Глория». Внешний вид Эл Нуа был, как всегда, безупречен. Думать, как блекло рядом с ним выгляжу, я совсем не хотела. «День добрый, Эл Нуа. Не ожидала застать вас в мастерской сегодня». Учтиво улыбнулась ему, чуть склонив голову в приветственном жесте. «Решил заехать. Узнать, составили ли вы список необходимых покупок?» «Приятно, что вы настолько заинтересованы, хозяин. И не посылаете личного секретаря решить подобные вопросы. Во мне крепнет надежда, что цех возродится в своем былом великолепии». Не удержалась и съязвила я. «Да что это со мной такое?» Прокашлившись, сменила тон на нейтральный. «Простите, я думала, вы пришлете помощника за такой мелочью». И протянула мужчине сложенный вдвое листок. «Мне захотелось приехать самому, встретиться с вами». Как-то растерянно пробормотал он. Мне показалось, или щеки серьезного мужчины залились легким румянцем. «Возможно, вам понадобится что-то еще, а помощник может не так понять». Следующее объяснение больше походило на отговорку юного мальчишки. Кажется, Эл Нуа тоже понял, что сказал что-то лишнее, и поспешил сменить тему. А я недоумевала. Такая страшилка, какой я сейчас являюсь, смогла заинтересовать такого видного молодого человека? Не верю. «Как дела в мастерской?» Сменил тему Нуа. Мастер Пит деликатно отвернулся, занявшись каким-то механизмом. «Отлично. Я нашла мага-артефактора». «Это хорошая новость. Хочу познакомиться с новым и важным работником моего цеха. Не важнее, чем вы, конечно». Пока мои брови в очередной раз ползли вверх от удивления, Эл Нуа поспешил к лестнице. «Что это с ним такое сегодня?»